ТЦ, Хи-и-ех, выдыхая плотный пар, произносил Ямамото. Печать, которая ставится на тело направленным взглядом и поглощая часть чакры носителя, полностью копирующая эффект внешней техники раздражителя. Так, какая интересная сила глаз, пугающая сила, чертова девчонка, кричал он. Вот только твой огонь мне даже понравился, огнем меня не убить, ухмыльнулся он, вновь занося кувалду для удара, уже целясь в сторону Махи. Хлопнув в ладони, Шикен смог использовать свою технику, мгновенно поймав его тенью. Вздрогнув, здоровяк почувствовал, что не может пошевелиться. Шикен напрягался изо всех сил, удерживая его на месте и чувствуя его сопротивление, побледнел и упал на одно колено, покрываясь потом, но не отпустил его. «Спасибо, Шикен», — прикрыв глаза, произнесла Ариэль. Раскинув руки в стороны, она создала Расинганы из чистой чакры в каждой руке. Плавно взлетев на 5 метров вверх, она создала за своей спиной восьмиконечную печать из светящейся синим светом чакры. За ее спиной образовалось 13 сжатых, вращающихся спиральных сфер, и еще 2 было в ее руках. «Пожалуйста, продержись еще немного», — произносила она. «За моего отца, я поклялась, что одолею тебя силой аспекта страха», — кричала Релли. Спиральные шары из чакры, подлетев к парализованному Ямамото, окружили его и резко увеличились в размерах до половины его роста и засияли ярко-синим светом. Таким же светом засияли и 2 Расингана в ее руках. Их чакру она собрала в одну точку перед собой, распределяя и манипулируя огромным количеством чистой чакры, будто она могла придавать ей любую форму, какую захочет. Резко хлопнув в ладони, она направила ярко-синий луч в один из увеличившихся и сияющих Расинганов перед Ямамото и, взорвав его, взорвала и остальные по цепи. Шикена отбросила ударной волной от взрыва на десяток метров и вновь опрокинула на спину, но противник исчез во множественной вспышке ярко-синих огней с оглушительным грохотом. На месте, где он стоял, загорелся ярко-синий огонь многометровым костром в кратере в человеческий рост. Плавно приземлившись, Ариэль побледнела и деактивировала Бьякуган, а с ее лица начал капать пот. Тяжело дыша, она упала на одно колено. «Хех-хех, теперь», — вполголоса произносила она. «Что?» — раздалось из синего пламени. «Кажется, детишки, вы не так меня поняли, а? Ни одно пламя в этом мире и во всех прочих не может мне навредить», — произнес здоровяк, сбрасывая с себя оплавившийся прямо на его теле доспех источающих жар и плотный пар, окружающий его голое тело. Босиком ступая по земле, как по хрустящему стеклу, он глянул на расплавленную кувалду, валявшуюся недалеко, и, цокнув языком, лениво замахнулся дымящимся кулаком на смотрящую на него с дрожью в теле рыжую девушку. «Сила страха, говоришь, а? Это работает лишь против тех, кому есть чего бояться. Я ничего не боюсь. Я – мудрец гнева. Я – пьющий огонь. Я – наделенный силой от самого кошмара. Я – бог. Тупые вы, ублюдки». Складывая печати так быстро, как только мог, Шикен вновь наполнил тень своей чакрой. «Техника теневой замены», — выкрикнул он, протянув свою тень к Релли, стоя на одном колене, завершил комбинацию печатей. Она будто провалилась в черную лужу, а на ее месте появился также провалившийся в тень Шикен и уже был готов принять удар кулаком от этого здоровяка на себя, но перед ним внезапно откуда-то сверху приземлился золотой двуручный посох в человеческий рост на несколько сантиметров, вонзившийся в землю. Ударив вперед кулаком, здоровяк попал четко по недвижимому посоху, и вся энергия от его удара с металлическим звоном оказалась сведена на нет. Это раздалось от здоровяка, и земля под ним треснула, нарушая его равновесие. Из-под земли вырвались раскаленные металлические цепи, в секунду сковавшие его и сверкавшие слепящей фиолетовой молнией. От такого здоровяк, чувствуя боль, начал орать и, надрываясь, пытался разорвать цепи, отрастив рога, источая вокруг себя и из-под земли пламя, который тут же приобретал и фиолетовый оттенок и подавлялась неведомой силой. От посоха по земле прошли черные письмена, создававшие круг вокруг упавшего на колени и орущего от боли здоровяка. Шикена и место приземления посоха накрыла тень человека с большими черными крыльями, плавно приземлившегося одной ногой на вершину посоха. Глядя вперед и узнав его, Шикен опустил руки и округлил глаза. В голубом глазу Махи, взглянувшей вперед, накопилась слеза, хлынувшая по щеке. Ариэль, глядя на взмах черных крыльев, лишь прошептала «нет» и попыталась отползти назад, не сводя с него взгляда. Мельком глянув через левое плечо в глаза Шикену за своей спиной и стоя на посохе, молодой парень растрепанными черными волосами в сером плаще без рукавки на голый торс ухмыльнулся ему и произнес: «Кажется, я вовремя». произнес знакомый Шикену голос. «Значит, ты жив», — нахмурился Шикен. «Если ты ждешь благодарности, то ее не будет. Лучше займись противником впереди, придурок», — выкрикнул Шикен, заставив стоящего на посохе парня глянуть вперед на скованного цепями и брыкающегося Ямамото. «Хм, я и не думал, что мы увидимся с тобой так скоро, Яма. Сколько же лет прошло, а? 7, 8 сотен, — вопрошал молодой парень. «А-а-арх, что ты, черт подери?» Взглянув на парня внимательнее, он резко прекратил сопротивляться и вздрогнул, узнав его чакру. «Б быть того не, но как, ты же, твоя чакра, Самаэль, нет, эта чакра похожа, очень похожа, но, я рад, что ты узнал меня, но мы более не тот, кто был связан с тобой, часть моей силы все еще в тебе и я явился забрать ее, забрать, но ведь, Самаэль, ты, прошу тебя, я могу послужить еще». «Я же справился. Во всем виноваты Джашин и Мерлин. Это они свели к погибели Диану. Это все их план. Ты меня не слышишь», — перебил его стоящий на посохе парень и поднявший руку вверх, выставив в небо указательный палец. Он начал собирать в одной точке над пальцем огромную массу сжатого воздуха с большой скоростью в большую сферу размером со взрослого человека. Вся эта масса воздуха наполнялась чакрой и сжималась еще сильнее в точку над его указательным пальцем. «Мы более не тот, кого ты знал. Мы – то, что спали. Мы – то, что пробудилось. Мы – то, что раздражено. Мы – то, что вновь едино. Нет, прошу», – истошно кричал здоровяк, пока черноволосый парень плавно опускал в его сторону указательный палец, рядом с которым была до предела сжата сфера воздуха уже размером с его голову. «Владыка», имитировав выстрел, парень высвободил всю силу сжатого в сферу воздуха, направив ее в голову здоровяка. С оглушающим хлопком его голова лопнула, а за ней земля будто взорвалась. В цепях более не было нужды, и завершив сверкать молниями, они позволили идеально обезглавленному телу упасть на землю, орошая ее кровью. Вместе с этим, парень спрыгнул с посоха и в одно движение рукой, вытащив его из-под земли с ухмылкой и полностью черными глазами, развернулся лицом к Шикену и остальным. Частично обратив в бегство войска противника, подоспело подкрепление в лице Стена с несколькими десятками солдат легиона, которые остановились, глядя на произошедшее. Не обращая на них внимания, черноволосый парень, шумно выдохнув, не удостоил Шикена и Ариэль даже взглядом и сразу направился к Махе. Медленно подойдя к напрягшейся от боли и прикрывающей слегка кровоточащий левый глаз девушке, он тепло улыбнулся ей, сжав черные крылья за своей спиной и протянув к ее лицу ладонь левой руки, кивнул в сторону, говоря ей таким образом убрать руку от глаза. Поняв его без слов, Маха послушалась, и от его руки засияло ярко-зеленое свечение. Через десяток секунд лечения, боль в глазу прошла, и ее бледное лицо вновь вернуло себе естественный цвет. Взяв посох уже в левую руку, он протянул ей правую жестом кавалера, приглашающего даму встать со стула и отправиться с ним на танец на каком-нибудь балу. Протянув ему руку в ответ, она приняла его помощь, и когда она поднялась на ноги, то позволила ему с улыбкой обхватить свою талию и поцеловать себя в щеку, отчего слегка покраснела. «Что скажешь, императрица?» — спросил он ее. «Не дело, если стоящих больше, чем коленопреклоненных», — произносил он. «Давай исправим это». Стукнув посохом по земле, он громко и четко произнес: «На колени. Примечание к части. Можете преклонить колени в отзывах». Глава 36. Вестники императора. Примечание к части. Всем приятного чтения. Осталось трое моих слуг. Видно, убогим нравится быть в компании. Я не знаю, как могла бы повернуться история, если бы тогда я поступила по-другому. Сейчас, наверное, говорить об этом уже не имеет смысла. Я не жалею о содеянном и о своем выборе, однако, мою голову до сих пор не покидают эти мысли. Что если бы я просто сказала «нет»? В моей власти было остановить то, что произойдет дальше прямо там и в тот же момент, сжав свое сердце в кулак. Наверное, именно так поступил мой дядя, который сейчас, наравне с отцом, считается одним из величайших героев. Выбирая между избавлением большинства от ужасов войны и собственной любовью, он выбрал сжать свое сердце и убить даже любимую. Отец никогда в подробностях не хотел обсуждать трагедию клана, сказав только, что согласен с решением Хокаге и остальных о включении дяди в список величайших героев, несмотря на то, что он сделал, и даже несмотря на то, что он убил его собственными руками. Сейчас я думаю об этом не потому, что я о чем-то жалею. Я не считаю выбор, который я сделал, ошибкой. Я, не мой дядя, я не настолько сильная, я обычная женщина, которой, видимо, просто было предначертано сделать этот ужасный выбор, и я его сделала. Но как говорили нам еще в академии на специальных лекциях генерал Шикамару и сам шестой Хокаге, именно в том, что не было никаких ошибок и кроется самая большая ошибка. Однако все уже пошло именно так, как пошло. Наверное, для остальных, это и есть самый худший из возможных сценариев, но не для меня. Многие из тех, кого я знала и любила как родных, уже мертвы. Но я выбрала быть верной своей клятве. Я выбрала быть верной ему. В конце концов, нет такого греха, на который не пойдет женщина ради любви. На девушку с ярко горящими алым светом глазами и длинными черными волосами одномоментно набросились около десятка внезапно оживших мертвецов с ее же катанами, которыми она до этого пронзила их тела. Зафиксировав угрозу с трех сторон, она приняла единственно верное решение сместиться назад с мгновенным перемещением и продолжить отступать виртуозно, уклоняясь от любых попыток задеть ее мечом или метательным оружием. В несколько рывков с переворотом и сальто в конце, она оказалась в паре десятков метров позади от места, где стояла секунду назад, позволив мертвецам собраться в кучу и мешая друг другу побежать на нее в лоб. Зеленоглазая блондинка в капюшоне, которая также была тяжело ранена ударом меча между левым плечом, тоже разорвала дистанцию, резко отпрыгнув назад и сложив печать концентрации. В ответ на ее жест, бросающиеся в атаку мертвые солдаты начали надуваться, и почти все сразу взорвались оглушительным взрывом. Ударная волна сбила черноволосую девушку с ног и опрокинула на спину. Поднимая корпус и прикрываясь рукой от вспыхнувшего пламени и жара, она видела, как блондинка проходит через него, вовсе не получая никаких повреждений и ухмыляясь, видя, что Нике все же удалось полностью уйти от взрыва. Черт, чакры осталось меньше половины, а большинство моих атак и техник ей будут как по двери ладошкой. И как же мне с ней сражаться, прикажите? Думала Ника, пока противница в открытую и медленно складывала печати техники призыва, проведя по ладони пальцем в собственной крови. Ника поступила так же, призвав очередную катану, но вместо оружия или животного, рядом с противницей появилась ее точная копия, но уже без ранения. Клон? Нет, не похоже. Не имеет смысла вызывать клона техникой призыва. Да и количество ее чакры почти не уменьшилось, а у призванной копии ее будто даже больше, чем у оригинала. Пронеслось в голове у Ники, вставшей в стойку со своей катаной и сконцентрировавшей взгляд на двух противницах. Ну, что? Покажи, что твои жалкие копии превращения смогут противопоставить моей улучшенной технике. С этими словами зеленоглазая блондинка вместе с призванной копией себя бросились в атаку с левого и правого флангов. Из-за ранения мечом, Ника без проблем могла видеть, которая из них настоящая, но странное чувство не покидало ее после призыва второй блондинки. В ближнем бою Ника выполнила несколько круговых взмахов катаны и широкими ударами отгоняла от себя настоящую блондинку, давая возможность призванной копии подойти ближе для атаки, ожидая, что последняя бросится на меч или попытается выполнить захват. Вопреки ожиданиям Ники, противницы были словно зеркальные отражения друг друга, и постоянно фиксируя их движения шаринганом, Ника уклонялась от атак обеих и смогла среагировать на неожиданный одновременный бросок нескольких сюрикенов, от которых ушла резким рывком в сторону с мгновенным перемещением. Оказавшись на расстоянии в десяток метров, Ника покрепче сжала рукоять катаны в обеих руках и, хорошо замахнувшись, зарядила свою катану чакрой ветра. Со взмахом она запустила рассекающую волну в полную силу, но стоящие рядом противницы, будто ожидая подобного, резко прыгнули в разные стороны. Стоп, мысль вонзилась Нике раскаленной иглой прямо в мозг. Если они бессмертны, то почему сейчас они обе предпочли избежать атаки? Подумав об этом, Ника зафиксировала шаринганом момент приземления на ноги каждой из блондинок. «Вижу», — выкрикнула в своей голове Ника. Ее шаринган зафиксировал, что в момент приземления на ноги они обе сделали это абсолютно одинаково. Расстояние, сгибание коленей, их недовольный взгляд, даже рефлекторные движения руками или пальцами. Оно было буквально идентично, что в принципе невозможно, даже если бы это были теневые клоны. Один и тот же человек не может на 100% повторить одно и то же действие. Даже сильный шаринган копирует движение тела противника или партнера с погрешностью на структуру мышцы. Точность копирования движений составляет не более 95% в идеальных условиях, но сейчас эти две были словно зеркальные отражения друг друга. Кроме этого, Ника обратила внимание на их мышцы. Они вообще не напрягались и не сокращались в момент приземления, что в принципе невозможно. Для любого движения, даже шевеления пальцем, человек использует мышцы. Шаринган читает движение именно по сокращениям мышцы, движению в них чакры по системе циркуляции. При нужном уровне концентрации взгляда на цели способен по начальным сокращениям мышц предсказать даже следующее движение противника на шаг или 2-3 шага вперед. Подумав об этом, Ника поняла, что все это время вовсе не читала их движения по мышцам, а пользовалась лишь базовым усилением реакции и возможностью фиксировать множественные движения и траекторию движущихся тел шаринганом. Вновь встав в стойку и глядя на то, как с ухмылкой две блондинки медленным шагом вновь обходят ее с двух сторон, она быстро переключала взгляд своих кроваво-красных глаз с вращающимися зрачками между ними. Вот значит, почему ей было плевать на ранение. В этот момент за их спинами вдалеке, ближе к городским стенам, сверкнула белая молния, которую также заметила и Ника. Даже если твое тело не может умереть, то при таком рассечении мышц мозг никак бы не смог подать сигнал по нервам к ее руке, которая должна была повиснуть плетью, но раненая блондинка шевелит рукой и пальцами так, будто бы ничего не произошло, хоть ее рана до сих пор кровоточит. Да и каждый их шаг подтверждает мою теорию. Они не используют мышцы. Их тела движутся под внешним влиянием чужой чакры. Поняла Ника и, напрягая глаза, смогла рассмотреть, что к их телам все же прибывает чакра откуда-то извне, но именно в этот момент раздалось под ногами Ники. Из-под земли сперва появились руки, схватившие ее за лодыжки, а затем, почти сразу, отковалось и лицо с идиотской ухмылкой и взглядом встретилось с Никой, резко глянувшей вниз. Голова и руки начали набухать, и Ника поняла, что через секунду произойдет взрыв. Шаринганом она ранее видела процесс запуска техники подрыва трупа и, наблюдая это во второй раз, уже почти полностью понимала, что именно происходит с чакрой внутри такого тела. Используя преимущество по реакции, которое давал ей шаринган, она резко вонзила катану прямо в ухмыляющееся и набухающее лицо очередного мертвого солдата, который успел спрятаться под землю. Пробив его голову и присаживаясь, пронзая его катаной вдоль, она воткнула оружие в него до середины клинка и сразу же сложила несколько печатей, проведя через клинок собственную чакру. Техника печати. Шестиконечная печать подавления. Выкрикнула Ника, и на земле образовался круг с письменами печати, похожий на тот, который возникает при активации техники призыва. Слегка засияв, письмена активировались, и мертвец вздрогнул. Блондинки, взглянув на это, резко остановились и напряглись, а мертвец и вовсе отключился, будто умер окончательно и взрыва не случилось. «Ха, сработало!» На выдохе произнесла Ника и, подняв голову, взглянула на противниц с улыбкой, подавляя легкую одышку и утирая проступивший на лбу пот. Сейчас ее сердце колотилось как бешеное от осознания того, что ее жизнь висела на волоске. Мысленно она поблагодарила ХКГ за тренировки. Благодаря им она даже в такой момент не запаниковала, а смогла сохранить относительно трезвый рассудок и за мгновение найти выход из безвыходного положения. ТЦ. Цокнула языком раненая блондинка. Догадалась? Спросила она. Нет, теперь я это вижу. Ответила Ника. Зря ты недооцениваешь эти глаза. Я вижу суть вашей техники. Жалкие марионетки. Вот значит, как. В темном помещении, сидя в позе для медитации, мужчина в черном кимоно ухмыльнулся и открыл ярко-зеленые глаза с вертикальным зрачком. Эти слова раздались от обеих блондинок одновременно, и чакры в них будто бы прибавилось. Резко ускорившись, блондинки бросились в бой, и Маха, отреагировав на их движение, также резко ускорилась, бросившись им навстречу с мгновенным перемещением. В этот момент в той же стороне, где ранее уже сверкала белая молния. Однако подобная мелочь не могла отвлечь Нику, а уж тем более двух подконтрольных блондинок. На полной скорости они попытались атаковать в рукопашную, бросаясь на Нику, которая, уклонившись от первых атак, вдохнула полной грудью и мысленно направила чакру по тонкой нити в свое правое полушарие, одновременно с этим доставая из-под сумков свои бинты. Первые врата. Врата начала. Открыть. Мысленно произнесла Ника, почувствовав резкий приток чакры к мышцам, которые начали с необычной жадностью поглощать ее и пропитываться ей в куда больших объемах. Ускорилась и полностью исчезла из поля зрения обеих блондинок. Наносить им удары бесполезно. Тогда пронеслось в голове у Ники, и на огромной скорости, кружась вокруг противниц, которые едва могли видеть даже ее послеобраз, Она разматывала бинты и, резко сместившись, поймала их обеих в ловушку, обмотав бинтами обеих одновременно, в пару десятков кругов. Она связала их бинтами и остановилась перед лицом одной из блондинок, даже не запыхавшись. Глянув в ее глаза, переполненные злобой, она положила ее руку на голову и произнесла: «Печать подавления». Одна из блондинок отключилась так же, как и предыдущий мертвец. Спокойным шагом обойдя двух связанных бинтами девушек, Ника приготовилась использовать технику печати и на второй, но последняя лишь ухмыльнулась. Ее зеленые глаза резко засияли, а зрачки изменились на вертикальные в момент, когда Ника коснулась ладонью ее лба и второй рукой сложила печать концентрации. «Пожалуй, заберу себе твой шаринган», — произнесла блондинка уже мужским голосом. Вздрогнув, Ника зафиксировала опасность благодаря тому, что бинты начали рваться, что и зафиксировал шаринган. Чакра блондинки резко изменилась, и только благодаря шарингану и открытыми первым вратам Нике хватило скорости мгновенного перемещения, чтобы уйти из-под молниеносной попытки захвата от раненой блондинки. Рана на плече начала шипеть и быстро затягиваться, выделяя пар, а блондинка, источая огромное количество чакры во все стороны словно одержимая, широко улыбалась, слегка пуская слюну и одарив Нику обезумевшим взглядом. Черт, да, что не так с ее чакрой? Она вновь изменилась, и теперь она минимум в два раза больше и куда ужаснее, чем была. Будто это и вовсе чакра другого человека, — пронеслось в голове у Ники. Чувствуя, что время, отведенное ей для поддержки первых врат, заканчивается и мышцы с болью возвращаются в нормальное состояние, она понимала, что сил продолжать бой у нее не осталось. Чакры уже не хватит даже на создание теневого клона, а через 10-15 секунд боль в мышцах уже не позволит двигаться с такой же скоростью. Доставая последние куны со взрывной печатью, Ника понимала, что это конец, и задуманная последняя техника вряд ли поможет ей победить при такой разнице в силе. От кю, исходившего от блондинки, у нее появилась одышка и начало пересыхать в горле, но дрожи в ногах, желания убегать и страха на удивление не было. Поднявшись с корточек, она встала в стойку с кунеем в руке и увидела, что выражение лица блондинки резко изменилось. Последняя будто бы испугалась чего-то, что по ощущениям ударившего в спину и пробирающего до мурашек кю, стояла за спиной Ники. По ее телу пробежали не просто муравьи, а скорее крупные тараканы, и сглотнув, она так и не решилась обернуться, услышав низкий и рычащий голос. «Здравствуй, Джашин», — раздалось за спиной Ники, которую накрыла тень от чего-то выше ростом, чем была она. «Пхина», — напряглась блондинка, отвечая мужским голосом. «Что здесь делает один из аспектов? С каких пор тебя вообще волнуют разборки людей?» «С тех пор, как в мир вернулись древние силы, включая тебя. С тех пор, как я почувствовал его пробуждение. С тех пор, как вы позволили себе присвоить память мира. Тогда почему ты?» «Из всех сторон противостояния, я предпочту ту, на которой оказалась пробужденная сила моей хозяйки». «Понятно», — прикрыла глаза блондинка. «Значит, и сила Анны тоже». Стоящий позади дрожащий Ники тигр кивнул. «Ну и, меня ты не сможешь убить», — ухмыльнулась блондинка. «А кто говорил, что я пришел тебя убить? К тому же, тебя ведь и вовсе здесь нет. Я пришел напомнить тебе и тем, кто рядом с тобой, то чувство, которое вы давно и незаслуженно позабыли. Я пришел вернуть тебе твой страх». Произнеся это, большой саблезубый тигр зарычал во весь голос, раскрыл пасть. Звук заставил Нику присесть и резко закрыть уши. Все солдаты, ведущие бой в пределах видимости, прекратили сражение и начали разбегаться в разные стороны, и в тот же момент за спиной тигра раздался мощнейший взрыв, от которого по земле прошла дрожь, а вспышкой синего света озарила всю округу. Шаринган Ники зафиксировал, что от вибраций чакры, вызванных рыком тигра, связь между телом и кукловодом была нарушена, и чакра быстро покинула тело блондинки и остальные захваченные тела. После того, как тигр завершил свою технику, Ника осторожно подошла к телу блондинки и, убедившись, что она мертва, повернулась к тигру и произнесла: «Кем бы вы ни были». Тигр отвлекся от синего пламени вдалеке и взглянул на Нику. «Спасибо, вы спасли мне жизнь», — поклонившись, поблагодарила Ника. «Это было не ради тебя, молодая учиха», — ответил тигр голосом в ее голове, не раскрывая пасть. «Хаэм». Нахмурив морду, он вновь повернулся в сторону раздавшегося взрыва. «Неужели? Что там вообще происходит? Мне кажется, что я вижу чакру Ариэль, но она ведь должна быть в Канахе». «Тебе не кажется, она привела меня сюда». «Черт, тогда поторопимся, я должна помочь ей». На этом Ника, побледнев, споткнулась и упала на четвереньки. Отдача от первых врат все же настигла ее. «В таком состоянии тебе лучше остаться здесь», — раздалось от тигра. «Знаю, но я не», — с трудом поднимаясь на ноги произнесла Ника. «От такой фигни я не сдамся, таков уж мой путь ниндзя», — произнесла она и ухмыльнулась тигру. «Хех», — выдохнул Хина, — «забирайся на мою спину, я помогу тебе». «Что ты сейчас сказал?» — дрожащим голосом переспросил черноволосый парень в слегка порванном и испачканном в саже и земле спортивном костюме поверх майки-сеточки. Округлив глаза, он, не отрываясь, смотрел в лицо тому, кого он, до недавнего времени, считал своим лучшим другом. Пусть он и изменился внешне, и сейчас склеры его глаз были полностью черными, а на спине были большие вороньи крылья, его волосы слегка отросли и отчетливо были видны блондинистые корни. Став еще чуть выше и куда мускулистее, внешне это все еще был его друг. Это был тот самый парень, с которым они провели все детство и юность в академии. Это был тот самый парень, с которым они вместе даже нарушали правила. Он был готов стоять за его идеей даже перед легендарным Учихой Сасуке, один взгляд которого пугал его до дрожи в коленях. Когда они тренировались вместе и даже сражались на Олимпиаде, он не был против проиграть ему в честном бою, а когда он все же проиграл, то испытал облегчение. Кто знает, как бы повернулась его жизнь, если бы он все же смог одолеть своего лучшего друга, который всеми считался сильнее и талантливее ленивого, но умного и расчетливого Шикена. Когда он проиграл ему в бою, он помнил тот его взгляд и улыбку. Тогда его друг без слов протянул ему руку, а Шикен без вопросов принял ее, и под аплодисменты они покинули арену, приобняв друг друга за шею, радуясь именно такому исходу. Будучи сенсором, он хорошо помнил его чакру. Даже в тот день, когда между ними установилась телепатическая связь, и Шикен смог почувствовать все то смятение, страхи и сомнения, что чувствует его друг, а последний также смог ощутить всю его обиду и боль в груди, и не сказав друг другу ни единого слова, они разошлись. Он легко мог узнать его чакру среди тысяч других жителей деревни. Тогда его чакра стала куда больше, чем была в 13,5 лет, когда он покинул деревню, оставшись до конца верный своим. Нет, тогда Шикен ставил его куда выше себя и уважал даже больше отца или любого другого человека. Тогда его друг остался верен не своим идеям, а их общим идеям, словам и намерениям. Когда Шикен проявил малодушие, нарушил слово и, исходя из расчета последствий своих слов и действий, решил поступить умно и сдаться, его друг поступил так, как хотел поступить сам Шикен, но не смог. Его чакра, как и следовало ожидать, изменилась не только количественно, но это все еще была чакра его лучшего друга. Сейчас он чувствовал нечто совсем другое. Он даже не был уверен, что у него вообще есть чакра. Будучи сенсором, он мог ощутить токи чакры у любого человека, за исключением, наверное, только Учихи Сасуке и Хокаге, которые давали ему почувствовать ровно столько, сколько считали необходимым, а чаще всего и вовсе ставили четко видимый блок, с которым сталкивалось его восприятие. Мельком переведя взгляд на обезглавленного за секунду здоровяка, чье тело сейчас валялось у все еще пылающего и дымящегося кратера, а также частично было покрыто остывающим оплавленным металлом его собственных доспехов, он четко помнил, что от этого типа исходила сокрушительная мощь, от которой застывала в жилах кровь и почва уходила из-под ног, мощь, от которой в секунду пересыхала в горле и бросала в пот, мощь, от которой хотелось бежать без оглядки, понимая, что такую разницу в силах никакими хитростями не одолеть, мощь, которая позволяла ему двигаться и разрывать путы, даже будучи единственным существом, скованным и дополнительно связанным теневой техникой клана Нара в полную силу. Только сейчас, когда парень, которого он назвал бы лучшим другом, несмотря на боль, причиненную им его поступком, стоял перед ним в паре десятков метров, приобняв за талию его бывшую девушку. Сейчас Шикен не чувствовал от него абсолютно ничего, будто бы его вообще здесь не было. Это не был блок или неспособность ощутить всю подавляющую силу и объемы чакры, как в случае с Хокаге или Учихой Сасуке. Это было что-то совсем другое. Его охватывало чувство, что стоящий перед ним уже и вовсе не является человеком и находится на совершенно другом уровне восприятия. Сейчас даже его взгляд и ухмылка, а также все его поведение и речь говорили о том, что перед Шикеном стоит уже не тот парень, которого он знал. Мне кажется, что мои слова прозвучали сейчас очень и очень четко, разве нет? Он произнес это, не убирая ухмылку со своего лица, а Шикен, стоя на месте и понимая, что сейчас у него едва хватает сил, чтобы просто стоять ровно и спокойно дышать, не говоря уже о том, чтобы использовать техники, сжал кулаки и сцепил зубы. Стоящий позади черноволосой девушки и парня с крыльями Стэн с солдатами легиона также округлил глаза, глядя на это и не понимая, что именно ему делать. Он поспешил в эту часть поля боя именно потому, что видел несколько взрывов, а особенно хорошо было видно яркую синюю вспышку последнего взрыва, поглотившую того, кого он считал генералом Леонардом, но из пламени вышел кто-то совсем другой. Понимая, что Шикену и остальным никак не выстоять против него, Стэн поспешил на помощь, но этот крылатый оказался быстрее и с необычной легкостью одолел того, кого Стэн даже не мог надеяться победить в бою. В лучшем случае, он мог его отвлечь и дать шанс остальным либо сбежать, либо предпринять против здоровяка еще что-нибудь. «Хех!» — выдохнул парень с крыльями. «Похоже, мои слова не могут достичь ваших ушей». Тогда, нахмурившись, он отпустил Маху, которая, округлив глаза, явно была в шоке от происходящего и сделал шаг вперед. С его шагом небо над полем боя окончательно затянуло плотными облаками, между которыми несколько раз сверкнула фиолетовая молния и через полсекунды задержки прогремел гром. «Это ты так шутишь?» — спросил Шикен с последними остатками надежды, глядя в ярко светящиеся на черном фоне синие глаза его лучшего друга. «Скажи, что это шутка, Тоби». «Хаэм, нет, друг мой, это не шутка», — хрустнув шеей, ответил Тоби. «Повторять не стану, угрожать тоже, ждать, ну, сами понимаете», — с ухмылкой произнес он и, резко нахмурившись, сделал еще один шаг вперед, приподняв посох и перехватив его в удобное положение уже обеими руками. «Прошу прощения», — резко выкрикнул за его спиной Стэн, глядя в пол с опущенной головой, заставив парня с крыльями повернуть к нему голову через плечо. После этого Стэн медленно опустился на одно колено, а затем на второе. Глянув по сторонам, он кивнул своим солдатам сделать то же самое, нахмурив брови. «Стэн», — округлил глаза Шикен, глядя на это. «Синдзи, или как там тебя?» — ответил Стэн, глянув на Шикена. «Этот парень ни разу не шутит. Неужели ты совсем ни хера не понял? Если не сделать так, как он сказал, я не хочу видеть, что произойдет. Я даже думать об этом не хочу. Если жизнь дорога, просто сделай это», — кричал ему Стэн. Тоби в ответ ухмыльнулся и повернул голову к Шикену. Ариэль все еще с ужасом смотрела на Тоби с активированным бьякуганом, все больше бледнее и медленно отползая назад, и поднимаясь на ноги. Сглотнув, Шикен еще раз глянул по сторонам. Прикрыв глаза, он прикинул все возможные варианты развития события и, вновь взглянув в глаза, Тоби улыбнулся в ответ и, уже подкосив одно колено, склонил голову, начав опускаться, но его одернул раздавшийся позади девичий голос. «Шикен, Тоби!» — крикнула подбегающая к ним Ника, за спиной которой, резко замедлившись и уже увидев впереди крылатого парня, нахмурив морду, шагал большой белый саблезубый тигр. «А что здесь, собственно?» Начала она и, почувствовав общую атмосферу, сжала рукоять обнаженной катаны крепче, взяв ее обеими руками. «Хех, персонально каждому я повторять тоже не намерен. Рад видеть здесь даже одного из вечных. Когда мы виделись в прошлый раз, ты был еще котенком, Хина», — глянув в сторону тигра, произнес Тоби. «Котенком», — удивленно произнесла Ника, глянув на тигра и вновь повернувшись к Тоби. «Ты живой? Что это за вид и почему?» «Император», — склонив голову и прикрыв глаза, произнес Хина. «Император, Ника», — не оборачиваясь к ней, произнес Шикен. «Сейчас ничего не говори, а просто встань на колени со всеми и склони голову. Все вопросы потом. Шикен, ты головой ударился», — выкрикнула она, глядя на него, и заметила, что его кулаки сжаты, а ноги подкашиваются, словно он уже готов сделать это, но лишь ее присутствие сдерживает его. «Ника», — зажмурившись и не оборачиваясь, крикнул Шикен. Девушка с длинными черными волосами, слушая его, взглянула своими ярко горящими красными глазами на нахмурившегося Тоби с посохом в руках и мельком глянула на свою сестру чуть позади него, а также на уже стоящих на коленях легионеров чуть дальше. «Прошу, ничего не спрашивай и не спорь. Как командир я отвечаю перед Хокаге и вашими родными за ваши жизни. Я не хочу потом пояснять, Сакури сама или Саски сама. В общем, просто сделай это. Считай это мой приказ как командира. Отказываюсь», — на выдохе почти сразу ответила Ника. Шикена будто из ведра обдали холодной водой, и он резко повернулся к Нике. «Ника, что ты творишь? Просто выполняй приказ. Я не собираюсь повторять дважды». С улыбкой встав в стойку, она направила клинок в сторону Тоби, не глядя на Шикена. «В отличие от труса вроде тебя, я никогда не забуду, чему нас учили в академии. Я никогда не выполню этот приказ». Глядя на Нику, Тоби вновь ухмыльнулся. «Вспомни, Шикен, вспомни своего отца и чему он с Хакага нас учили с детства. Мы не рабы, рабы не мы. Если страх совсем затуманил твой мозг, то пусть тебе поможет Хина и заберет его. Мы ни перед кем не становимся на колени. У нас нет господ или монархов, а уж тем более императора. Я не знаю, что здесь, черт подери, происходит, но за свои идеалы, возвращенные во мне Хакага, отцом и нашей деревней, я готова умереть. Таков мой путь, ниндзя. Кто бы ты там ни был, это чертова чакра, которую я вижу. Ты точно не Тоби, которого я знала. Иди сюда, ублюдина. Я не боюсь». В ответ Тоби опустил посох и, держа его в левой руке, шагом направился в сторону Ники, в ужасе отползающей Ариэлли, стоящего на месте Шикена, глядя прямо в глаза черноволосой девушки. «Ника, глядя на это», — крикнула ей сестра, — «прошу тебя, сейчас не время для дурацких кричалок, которые ты переняла у Хакага. Я ведь уже спасла тебе жизнь. Прошу, Ника, ради меня, хех, маха». Спокойно глядя на уже подходящего в упор к ней Тоби, на которого с дрожью в теле смотрел Шикен, поворачивая голову вслед, произносила Ника: «Я все помню. Просто подожди еще немного». Улыбаясь, выставив катану вперед на вытянутых руках, произнесла Ника: «В этот раз я спасу тебя и всех вас». В момент, когда Тоби едва не коснулся острия своим торсом, продолжив идти прямо на клинок, Маха резко отвела клинок назад для удара и, рванув вперед, мгновенным перемещением нанесла колющий удар, целясь ему прямо в сердце. Со звоном, стальной заряженный клинок раскололся на несколько частей от такого удара, не оставив на торсе парня даже царапины. Правая рука последнего, с частичным мерцанием, резко схватила девушку за горло, подняв над землей, будто она ничего не весит, и ударом выбивая из ее рта и глотки немного слюны и весь воздух. С улыбкой на лице он крепко сжал ее горло, заставив лицо брыкающейся девушки краснеть, а горящие глаза наливаться кровью. «Сволочь!» — выкрикнул Шикен и, выхватив кунай, бросился в атаку, устремившись нанести удар в шею, но Тоби, лишь расправив правое крыло, ударил им Шикена, отбросив его на несколько метров от себя и уронив на спину, даже не глянув в его сторону. Сжимая ее горло все сильнее, пока она теряла способность шевелиться, Тоби смотрел прямо в ее кроваво-красные глаза. «У тебя красивые глаза», — внезапно произнес он, продолжая: «Думаю, они хорошо будут смотреться в глазницах моей супруги. Тоби, прошу, мне это не нужно». Вздрогнув и сделав шаг вперед, произнесла Маха. Глянул он на нее через плечо: «А как ты думаешь, откуда у твоего отца вся его сила? Так же, как он силой взял глаза своего брата, тебе достанутся глаза сестры. Поблагодаришь потом, Маха», — выкрикнул Шикен, поднимаясь на ноги. «Почему ты стоишь там? Останови его, ты же можешь. Используй силу глаза». «Да, Маха, останови меня», — улыбнулся Тоби, продолжая удерживать и душить Нику. Ариэль попыталась воспользоваться тем, что Тоби отвлекся, и, собравшись, резко бросилась в прямую атаку на его левый фланг, собрав чакру в ладони, но Тоби, не глядя, резко ударил посохом вперед, попав четко под дых высокой, рыжеволосой девушки, с разбегу замахнувшейся на него. Глаза последние округлились от удара, и свечение в них погасло, а Бьякуган деактивировался. Отхаркнув слюну, смешанную с кровью, она сморщилась от боли и упала на колени, обхватив свой торс руками. «Ну же, Маха», — спокойно произнес Тоби. «Останови меня», — резко выкрикнул он, удерживая уже обмякшую Нику. «Не дай мне поставить на место лицемеров, которые готовы пожертвовать тобой или всем кланом, как уже сделал один из них, чтобы дальше продолжать пировать и использовать сильных и достойных, как им вздумается. Не дай мне положить конец их наивному блению про путь ниндзя. Не дай мне создать новую великую империю, в которой ты, Маха, займешь заслуженное место подле меня, и твои глаза никогда не утратят свет ради защиты чуждых тебе слабаков. Убей меня, моя императрица. Давай, поступи, как велит тебе эта чернь, и нарушь нашу клятву. Присоединись к тем, чьи слова всегда были и будут мусором. Давай же», — произносил он, дрожа и сжимая кулаки. Она прикрыла глаза, пустив слезу. Маха, с трудом поднявшись на ноги, смотрел на нее Шикен округлившимися глазами. «Тоби, помнишь, что я сказала тебе перед тем, как мы, когда мы встретились на том перекрестке, в тот вечер?» «Да, ты сказала, что пойдешь на все, чтобы быть рядом со мной». «Да, это так, и ты знаешь, что я не лгала тебе, если...» — сглотнула она. если такова твоя воля, если это именно то, чего ты желаешь достичь и таков твой путь, то я пройду его рядом с тобой, каков бы он ни был, ведь я люблю тебя», открыв глаза, произнесла она. «Хех», улыбнулся Тоби. «Я знал, что ты это скажешь». С этими словами он еще сильнее сжал горло и тонкую шею Ники, ломая ей гортань и шейные позвонки. От этого хруста вздрогнул даже Стэн, стоящий на коленях в десятке метров позади Махи. «Нет», упав на колени, выкрикнул Шикен. «Хех, похвально, что теперь вы осознали свое место», улыбаясь, произносил Тоби. На коленях, резко нахмурившись, он подхватил обмякшее тело девушки словно мешок, и развернувшись понес ее подмышкой, обхватив за талию в сторону прослезившейся Махи, которая продолжала стоять и смотреть в одну точку и лить слезы. «Если ты, — начал Шикен, — если ты думаешь, что это сойдет тебе с рук, то Хакага и ее отец никогда не простят тебя, ублюдина», — повернув голову, кричал ему вслед Тоби. Ариэль, приоткрыв глаза и все еще морщась от боли после тычка посохом в грудь, также смотрела ему вслед, а тигр молча смотрел в спину резко остановившемуся парню. «Это угроза?» – спросил Тоби. «Это факт, уебок. Что, теперь и меня грохнешь? Давай, ты что-то перепутал. Я не собирался убивать вас. Даже если бы вы не подчинились, это мне ни к чему. Я приказал это, чтобы проверить, насколько вы осознаете свое место, и ответ я получил в вашей реакции». Развернувшись, произносил Тоби и взглянул вокруг на поле боя. «Похоже, что эта битва почти окончена и остается за водопадом. Ты», глянув на Стэна, который это заметил, Тоби жестом повелел ему подняться на ноги. «Поздравляю, теперь ты командующий войсками этого города и страны водопада. Заверши зачистку поля боя. Преследовать противника не имеет смысла, пусть крысы бегут, поджав свои хвосты. У них более нет армии и сил, и теперь их захват и подчинение лишь вопрос времени. А разве теперь вы, что?» Ухмыльнулся Тоби, подойдя к Махе. «С чего вы решили, что теперь вы главный?» Сглотнув, спросил Стэн. «Ау, а что, есть другие кандидаты, а? Предпочтешь отдать власть в своей стране Канахе?» Ухмыльнулся Тоби. Стэн промолчал. «Не плачь, любовь моя, это действительно необходимая жертва». Подойдя к Махе и аккуратно смахнув своими пальцами слезы с ее лица, произнес Тоби, и успокоившись, она улыбнулась ему. «Я все понял, император», — поклонился до пояса Стэн. «То-то же, теперь вперед, заверши зачистку поля боя, командуй, трибун». «Есть», — кивнул Стэн, уже побежав вперед и в несколько команд, подняв на ноги своих легионеров, обернулся и спросил, кивнув на Шикена и Ариэль. «А что?» «Ничего», — перебив, ответил Тоби. «Это мой им последний подарок, я оставляю им их жалкие жизни, спасенные мной. Пусть бегут обратно в свою деревню, которую они считают домом. Пусть в подробностях расскажут о моем возвращении всем, кого увидят. Пусть станут моими первичными вестниками». Ухмыльнувшись, произносил Тоби, глянув на Стэна и приобняв Маху за плечи, направился с ней в сторону городских стен. Оставшись одна в уже знакомом ей тронном зале, Маха сперва ходила из угла в угол в почти полной тишине. Прошло чуть больше часа после того, как Тоби проводил ее внутрь главного храма водопада. В огромном и пустом зале горели все факелы и люстры. Устав ходить вокруг да около и с грустью глянув на большой для обычного человека трон, Маха присела на одну скамей с несколькими мягкими подушками и, обдумывая все произошедшее в ожидании возвращения Тоби, который пусть и заставил себя ждать, но недолго. Входные ворота в зал открыли двое легионеров и пропустили парня уже без вороньих крыльев. Когда он поднял голову и глянул на сидящую недалеко от трона Маху и улыбнулся ей, она увидела, что его глаза вновь стали нормальными. «Соскучилась?» — с улыбкой спросил Тоби, подходя к ней, и когда она поднялась на ноги, он подошел, приобнял ее за талию и поцеловал в щеку, а затем направился к трону, замедлив шаг. ТЦ. Остатки величия древней империи, объединяющие 5 крупнейших человеческих племен. Храмовники, которым принадлежит эта архитектура, были теми еще гигантоманами, но при этом гениальными строителями, которые вошли в основу моей империи более 800 лет назад. Хех. Прикрыл глаза Тоби, опустив голову. «Ты ведь», — напрягшись, произнесла Маха и, подав голос, заставила Тоби повернуть к себе голову. «Откуда ты можешь знать о том, что было столько лет назад? Нам ведь говорили, что этот период после падения мудреца 6 путей был самым малоизученным. Ты же все еще Тоби, так? А есть сомнения?» — спросил он, развернувшись. «Нет, я чувствую в тебе его и вижу его чакру. К тому же, Ты помнишь то, что может помнить только Тоби, но, мои слова и поведение, хочешь сказать, что я изменился слишком сильно?» Маха кивнула. «Хех, так и есть. После моего ухода многое произошло. Самое главное, я узнал, что являюсь тенью или, если будет угодно, реинкарнацией императора кошмаров, основателя и правителя первой человеческой империи в новом мире чакры и ученика старшего сына мудреца шести путей. Императора кошмаров?» — спросила Маха, сглотнув и слегка напрягшись. «Тебя пугает это нелепое прозвище? Если честно, то, да, хех». Прикрыв глаза, он вновь ухмыльнулся, подойдя к ней, с улыбкой положил руку на ее плечо. «Тебе не следует меня бояться. Твоя судьба — быть моей в этой вечной жизни. Я бы очень хотела, чтобы оно было именно так. Пожалуй, я развею твои сомнения. Это прозвище принадлежит еще моему первому воплощению. Получив глаза учителя Индры, я получил доступ к бесконечной энергии других миров и возможность наполнять этой энергией образы кошмаров и даже воплощать их в реальность, создавая как целые измерения, материализуя их в мире, так и отдельные их части. Иллюзия, способная в секунды стать реальностью, если помножить это на силу учителя управлять всеми элементами мироздания, которой я не обладал, сама понимаешь, какой силой обладал учитель Индра. Он был богом и избрал меня своим наследником. На его могиле я поклялся завершить его дело, но я уже не мог использовать его силу, создавая что угодно, но призывать кошмаров из ранее созданных им миров я мог. Отсюда такое прозвище. Только и всего», — улыбнулся он. «Глаза учителя Индры, Мангекё Шаринган», — уточнила Маха, и Тоби кивнул. «Его глаза отличались от подобных твоим. Он был примерой Шарингана». Маха нахмурилась, показывая, что не поняла его слов. «Первым из людей обладателем этих глаз. Его глаза не были подвержены слепоте и были куда сильнее всех, что будут после. Но речь сейчас не о нем. Его глаза были утрачены в бою. Их уже никогда не вернуть. Мое второе воплощение являло собой мощь природы и всех аспектов мироздания. Одного из них ты могла видеть. Тот тигр». «Ясно. Тогда меня смогли одолеть трое великих мудрецов, наследники и ученики Ашуры, брата учителя Индры, если слышала о нем. Текущим его воплощением и самым удачным за последние столетия является мой отец. Внучка Ашуры сильно подпортила цикл моего перерождения, использовав печать бога смерти и разорвав мою душу на две части. Одну часть она унесла с собой в темницу, а вторая оказалась внутри одного из мудрецов, Виктора. Получив часть моей силы и силы Анны, он решил, что непобедимый вскоре тоже нарвался на ту же печать. Иронично, не правда ли?» — улыбаясь, продолжал Тоби. «Если честно, то, ладно». На вдох-выдох он продолжил рассказ. «Виктор, которого ты уже встречала, был тем самым мудрецом и летящим богом грома из сказок об одолевших кошмарного тирана мудрецах. Его появлением здесь мы обязаны твоему отцу. Причем тут твой отец? Вместе с Орочимару вскрыли желудок бога смерти запретным ритуалом. Только наследник аспекта смерти мог сотворить подобное. Орочимару был осколком моей силы. Вернее, он получил его от белого змея. За две жизни у меня было много детей. А еще, после первой смерти я создал завоевателей, которым передал часть своей силы, сделав их тоже великими мудрецами. Они помогли мне завоевать и объединить почти весь мир. Моя кровь, пусть и постепенно размывалась, но содержала часть моей души и силы, как и ты, до сих пор содержишь осколки силы учителя Индры, даже не являясь его тенью. Раз в несколько десятков лет рождался человек, способный стать моим сосудом и наследовавший часть моей силы по крови и духу. Ближайшим к нам был тот, кого вы называете третьим Хокаге, но, несмотря на долгую жизнь и судьбу правителя, он так и не смог собрать другие осколки моей силы. Если такой сосуд смог бы собрать часть этих осколков, то император постепенно пробуждается в нем. Я, Тоби, был таким же, но в этом времени все сложилось таким образом, что я смог пробудиться в нем, из-за разрушения печати бога смерти или по другим причинам. Важно то, что в этот раз я смог направить его по нужному пути, и теперь собраны основные осколки императора. Орочимару был наследником духа императора и отдал ему силу добровольно. Та, кто сидела на этом троне, царевна Аюн, была также кровной наследницей императора. Она унаследовала разум императора и также передала ему часть своей силы, а в момент ее смерти сила перешла к нему без остатка. Почувствовав приближение моего пробуждения, один из моих питомцев, аспект вора, попытался этому воспротивиться и убить сосуд, но у него ничего не вышло, и он перешел на мою сторону. Его крылья ты могла наблюдать на моей спине. Получив его силу, я забрал осколок тела императора. Он был заточен внутри вулкана на далеком острове в стране морей. Собрав три оставленных вне печати бога смерти осколка сущности императора, я воплотил в себе большую часть его силы. Знаешь, что происходит при развеивании теневых клонов? Чакра, содержащая волю и память клона, возвращается. Именно, чакра. Чакра всегда стремится от меньшей величине к большей. Пусть часть силы и осталась навечно запечатана, но память и личность по тому же принципу вернулись к моему сосуду. Так император воплотился во мне, обретя плоть, часть былой мощи и новую жизнь. Мы с ним теперь одно целое, понимаешь? С трудом, но это многое объясняет. Прикрыв глаза, произнесла Маха. Выдохнув, Тоби направился к трону. Что дальше? Что ты намерен делать? Теперь нам нет возврата в деревню. Хокаге и Коноха, твои враги, а сил этой страны не хватит на хоть сколько-нибудь эффективную защиту. Волнительно продолжала Маха. Хуже Хокаге только мой отец. Когда он узнает? Хех, я все понимаю. Забравшись на трон, ответил Тоби, поставив свой посох рядом и оставив его стоять вертикально. Я примерно так все и задумывал. Я уже подготовил опору. Также перед тем, как я завершу конфликт с нашим прошлым поколением, хех, нужно еще разобраться с завоевателями и Мерлином. Включая него, осталось трое моих слуг. Видно, убогим нравится быть в компании. И, я убью их, заберу оставленную им силу, и своим новым трем опорам передам новые силы. И что же это будут за опоры? Одна из них ты. Улыбнувшись уже с трона, отвечал он. Ты получишь силу Вестника Грома, что с новыми глазами сможет внезапно и точно обрушить мой гнев на наших врагов. Разрушить до основания их надежды, спалив их в огне, и покрыть их пеплом сможет несущий в себе пламя мести, которую я помогу ему свершить. Вестником пепла, который покроет их мир, станет король Тасуни. На этом он замолчал, прикрыв глаза. А кто тогда будет третьей опорой? Ау, он с самого начала был моей опорой и был на моей стороне, чувствуя мою суть. С самого начала, отвечал Тоби. С самого начала мой вестник льда, шестой Мизукаге, Юкихаку, был на моей стороне. Улыбнулся Тоби. В рабочем кабинете шестого Хокаге еще никогда не было так тихо в моменте, когда здесь присутствовало столько людей. Сейчас в кабинете присутствовали Какаши в своем комбинезоне с генеральской белой накидкой, свисающий с пояса, сидел на белом диване. По правую сторону от рабочего стола Хокаге стояла, опустившая голову и побледневшая от осознания услышанного, Хината, в облегающих джинсах и сером платье. По левую сторону от стола, чуть позади, стоял Саски в своем черном плаще с растрепанными волосами, отвернувшись от остальных и глядя на деревню в панорамное окно кабинета Хокаге. Его лицо едва-едва отражалось от стекла, и потому никто не мог разглядеть его, в отличие от Какаши, который, сжав кулаки на коленях, нахмурил молодое для его реального возраста, гладко выбритое лицо и уставился в одну точку. Сам Наруто, также нахмурившись, внимательно посмотрел на стоявших перед ним, между диванами, Шикена, стоявшего впереди, и Ариэль, чуть позади, ближе к черному дивану. Ариэль, подобно матери, только и могла, что с грустным выражением побледневшего лица опустить голову. В тот же момент Шикен стоял смирно и, не отрываясь, смотрел в глаза Наруто, сложив руки за спиной и сжимая кулаки. «Это все, о чем вы хотите доложить?» — строго спросил Наруто. «Так точно», — ответил Шикен. «Вдох-выдох, я вас услышал. Пока можете отдыхать. Миссию ранга С засчитываю как выполненную. Позже мы согласуем дату и время военных похорон лейтенанта специального отряда Учихиники». Касательно Тоби, Наруто прикрыл глаза и сглотнул. Будут некоторые юридические трудности с учетом того, что официально он мертв, но, ай, Наруто откинулся на спинке кресла и прикрыл глаза. Решение будет принято. Пока свободны. Хокаге сама. Начал было Шикен, но его резко перебил кашель со стороны Саски. «Я попрошу всех покинуть кабинет сию же секунду», — ледяным голосом произнес он. Шикен не стал спорить и, мельком глянув на Саски, ударил себя в грудь, отдав воинское приветствие, и, развернувшись, направился к выходу. Хината, приняв слова Саски также и на свой счет, подошла к Риэлли, приобняв дочь, направилась к выходу вслед за Шикеном. Какаши лишь перевел суровый взгляд в сторону Саски и прикрывшего глаза и откинувшегося в кресле Наруто. «Вам требуется отдельный приказ, Какаши-сенсей», — произнес Саски, не глядя на него. «Завались, он и мой ученик тоже. Что ты намерен делать, Наруто? Такого я и вообразить. «Пошел вон отсюда!» — резко выкрикнул Саске. Наруто никак не реагировал на этот конфликт. Какаши шумно выдохнул, поднявшись на ноги. «Хорошо, я понял», — произнес Какаши. «Но, я сохраняю за собой право действовать так, как посчитаю нужным. Прошу понять правильно, но для вас обоих это уже слишком личное», — добавил он и, развернувшись, направился за дверь. «Пусть я и нагрубил ему, но он в чем-то прав. В прошлом из-за того, что вся эта история с Итачи была для меня слишком личной, я немало дров наломал и доставил всем кучу проблем, а ты», — Саски глянул на Наруто, повернув голову, — «ты был прав, и я признаю это. У меня тот же вопрос, что ты. Нет, что мы будем с этим делать? Скажи мне». Будто умываясь, Наруто прикрыл лицо руками. «В чем я ошибся? Может, тебе там виднее, а? Я уже ничего не понимаю», едва не переходя на стон, произнес Наруто, склоняясь над столом и удерживая голову на ладонях. «Хех», шумно выдохнул Саске. «Не было никакой ошибки. В этом самая большая ошибка». Развернувшись, Саске коснулся рукой его плеча. «Просто все в очередной раз пошло по самому худшему сценарию. Я собираюсь оповестить Сакуру. Чувствую, будет тот еще разговор. Пока, я думаю, тебе нужно побыть одному. Лучше даже заночуй тут, хотя, сам решай». После этих слов, Саске также вышел из кабинета. Положив локти на стол, Наруто схватился за голову и сидел в таком положении, склонившись над столом около 5 минут. Подняв свое лицо, он рукавами протер его от слез и, вновь откинувшись на кресле, вслух произнес, открыв глаза: «Курама, расскажи мне все, что знаешь об императоре кошмаров. Примечание к части». «Ну, что ж, поминаем Нику в отзывах, хотя, всем, скорее всего, похуй». Глава 37. Возвышение. Примечание к части. «Всем приятного. Император признает твое величие. Богиня справедливости видит твою чистоту. Прими наше благословение, вкуси наши дары и вознесись. Таков конец, который мы заслужили». В темном и просторном зале, освещаемом лишь факелами на дальних стенах и огнями в 2 жаровнях у самого входа, перед машиной из золота стояло несколько человек. Высокая девушка с огненно-рыжими волосами, возложив руку на специально отведенное место в панели управления и сконцентрировавшись, подавала свою чакру в большом объеме в машину, и несколько колец в середине устройства сперва начали вращаться с большой скоростью, а затем, в самой середине, образовался большой вращающийся шар из чакры. Глаза золотых статуй каждого священного зверя засветились синим светом, и из их пасти также начала выходить чакра и мгновенно приняла форму овального портала в человеческий рост. Звук открытия порталов чем-то напоминал выстрел, и таких прозвучало 13. Почувствовав, спустя несколько секунд, что чакра в машине стабилизировалась, рыжая девушка убрала руку от панели управления и повернула голову через левое плечо в сторону равного ей по росту мужчины в черном плаще, чья левая сторона лица была прикрыта черными волосами. Это лишь частично помогало скрыть ужасный шрам от пересадки кожи по всей левой стороне лица и слега, просвечивающий через волосы фиолетовым свечением левый глаз. Правым, черным глазом он одобрительно посмотрел на девушку и кивнул, будто наставник, одобряющий действия ученицы. «Вот теперь все верно», — произнес он. «Поздравляю, теперь ты можешь самостоятельно использовать портальную машину. Что по чакре, не тяжело?» — уточнил он. «Нет», — покачала она головой. «Одно использование забрало чуть меньше трети от моего полного запаса». «Хех, значит, минимум 1 джонин», — пробубнил парень в черном плаще. «Ась», — удивилась она. «Послушай внимательно», — строго произнес он. «Скорее всего, только ты и 5 кг, кроме меня, смогут использовать машину относительно безопасно для себя и окружающих, но лично мне она не нужна для открытия портала. Обучать этому кого-то другого с меньшим запасом чакры просто опасно, поэтому с этого дня ты переходишь в Анбу-Хокаге в качестве особого лейтенанта и командира группы эвакуации деревни. Позже ознакомишься со всеми особо секретными протоколами. С Наруто я все согласую», — произносил он на опережение. «В конце концов, готовиться к худшему – это его приказ», – на выдохе произнес мужчина в плаще, прикрыв глаза и повернул голову к парню в полевой форме страны ветра с большим тыквенным сосудом за спиной и уложенными назад темно-красными волосами и светло-зелеными глазами, вокруг которых красовались вечные следы недосыпа, а на лбу оставался заметный шрам в виде кандзи «Любовь». «Ты уж извиняй, что вытащил тебя так срочно, но…» – Наруто настоял, что теперь с той стороны всегда должен быть кто-то из КГ, а Хаку пора сменить, он там уже месяц. «Все в порядке», — спокойно произнес его собеседник. Саске, я уже узнал о случившемся с Никой и Махой. Ты как? Хех, выдохнул Саске. Я не хочу это обсуждать, Гаара. Давай каждый займется делом и мне станет куда легче. Как знаешь. Прикрыв глаза, мужчина с тыквенным сосудом на спине направился в один из открытых порталов. Войдя в очерченный темно-синим свечением овал чуть больше его самого, он будто растворился в нем, и спустя несколько секунд портал за ним захлопнулся, а глаза одного из священных зверей, в данном случае, жабы, погасли, и чакра более не выделялась из пасти золотой статуи. Значит, через портал смогут пройти лишь 13 человек за один раз? Выглядит так, будто мы никак не сможем эвакуировать всех жителей таким образом. Так и есть, ответил Саске, заставив ее вздрогнуть и обернуться. Это отнюдь не способ спасти всех в случае глобальной катастрофы, как на Четвертой мировой. Это скорее способ тактического отступления. Тактического отступления? Переспросила она. В случае полного и неизбежного поражения сил Союза, этой штукой мы с Наруто планируем отправить не больше пары сотен наиболее важных для выживания деревни и страны людей и самых сильных шиноби из оставшихся. Сейчас она используется для организации экспедиции в совершенно другой, но относительно пригодный для жизни мир. Разумеется, все это носит гриф строгой секретности. В Сенате и в Совете магистров об этом никто не знает. Даже отец Шикена, формально, не имел доступа к этому проекту. Возможно, тебе покажется это несправедливым, и это действительно так. Но сейчас это лучшее решение из возможных на случай глобальной катастрофы. Во время Четвертой Великой Войны у нас не было и этого. Хех, выдохнула девушка. Я понимаю. Прошу прощения, но вчера я сообщила об этом отцу, и как оказалось, не страшно. Я не удивлен, что Чоуджи знал. Что он сказал? Он отказался. Он сказал, чтобы я хоть силой волокла с собой мать, но сам он пожелал остаться здесь в любом случае. Понятно, ответил Саске. Что ж, это его выбор. Скажите, текущая ситуация ведь не настолько опасна, как в период Четвертой войны, ведь так? С надеждой глядя на Саске, спрашивала девушка. Индра сама, раздался громоподобный голос позади них. Обернувшись, Саске глянул на белого саблезубого тигра размером с коня и мельком глянул за его спину, тут же активировав шеринган в правом глазу и сделав шаг вперед в сторону выхода. Должен предупредить, что наше собрание уже не является приватным. Раздалось от тигра, который кивнул в сторону выхода. Входная двустворчатая дверь в зал была открыта нараспашку, а внутрь вошел человек в плотном сером плаще с капюшоном, сшитым будто из занавески. Широкий капюшон скрывал большую часть его лица, и был виден лишь подбородок и тонкие губы. Перед собой он аккуратно держал Хинату, к горлу которой приставил кунай, а ее левую руку предусмотрительно отвел в сторону, взяв за основание кисти, чуть приподняв, и прикрывался ее телом от возможных атак.